Глава 7. Мы подошли к машине, и безупречный Феликс с каменным выражением лица распахнул передо мной дверь. Правда, когда закрывал, выдержка ему изменила. Хлопнул чуть более громко, чем это требовалось. Наконец мы тронулись. Ехали в тишине, гнетущей тишине, которая невыносимо действовала на нервы и, видимо, стимулировала мыслительную деятельность. Оправдать прояснение мозгов ничем иным я не могла. И что мы имеем? Чужой мир, который не враждебен только из-за одного конкретного зеленого индивида. И то я этому самому защитнику и покровителю только что сделала глобальную пакость. Как минимум оставила на 3 месяца без интима. Тут, оборвав мои размышления, раздался резкий голос болотника. «Реале, вынужден тебя разочаровать, но жить ты все же будешь в моем доме». Первый порыв был возмутиться, но, вспомнив, к чему меня привела последняя вспышка эмоций, я благоразумно удержала раздражение в узде и спокойно спросила: «Почему?» «Ты и раньше была интересным объектом», — скупо ответил Лаша Ваир, уверенно ведя автомобиль по аккуратным узким улочкам, как будто специально минуя широкие проспекты. «Из-за статуса Реале. Но это можно было списать на мою эксцентричность. Чем данная прихоть, в общем-то, и является. Сейчас же ты надела на нас лалы. И в случайность этого мало кто поверит. Хотя бы потому, что они застегнулись». «Это странно?» – осторожно спросила, уже понимая. «Ничего хорошего не услышу». «Да», – кратко ответил болотник, сжимая губы в тонкую линию. «Такие лалы ни с того ни с сего не становятся цельными. Считается, что у носителей должны быть чувства друг к другу. Они не могут быть равнодушными». «Но как?» Я подняла руку и попыталась отыскать на проклятой побрякушке замок. «Уже проверял», — поморщился Кикимор, они слились. «Да из-за чего?» — возмутилась я со злостью, глядя на браслет. Мы резко затормозили, и меня силой инерции бросило вперед. Не ударилась только благодаря выставленным рукам. Впрочем, ладонь все равно ушибла. И сейчас зло смотрела на невозмутимого хама, который уже открывал мне дверь. Вышла, но высказать ничего не успела. «Извини», — кратко сказал Феликс, — «дай-ка». Не дожидаясь ответа, взял руку, перевернул и осторожно коснулся пальцами чуть покрасневшей кожи. Боль мгновенно прошла. «Спасибо». Непонятно, почему я смутилась, высвободила ладонь и отступила в сторону. Маневр удался ровно на 2 секунды. К двери небольшого особняка мы шли опять за руку. «Стремительный и хваткий». «Итак», — продолжил болотник, останавливаясь у массивных дверей и, отпустив меня, начал рыться в карманах. «Видимо, в поисках ключа». Я с удивлением смотрела на него. Мне казалось, что штат слуг тут должен быть немаленький. И такая ситуация выглядела дико. Еще более дико смотрелась выпавшая из кармана управляющего изумрудным дворцом конфета. Следом вывалилась какая-то бумажка, и я посчитала уместным все поднять и отдать Кикимору. Он кивком поблагодарил, запихнул обратно и открыл таки двери. С полупоклоном пропустил меня вперед, зашел следом и захлопнул створки. Снял камзол, повесил на вешалку и, привычно сцапав меня за руку, повел куда-то вглубь дома. «А где все слуги?» – рискнула спросить, настороженно прислушиваясь к гулкому эху шагов. «Ищут клад», – невозмутимо ответил Лаша Ваир, даже не оборачиваясь. «Как это?» – удивленно спросила я. «Просто?» – пожал плечами болотник, сворачивая в полутемный коридор и привлекая меня ближе к себе, вынуждая взять его под руку. Во мне всколыхнулись старые подозрения, что неспроста он так себя ведет. Но любопытство победило, и я продолжила расспросы. «Но все же я нашел дневник своего прадеда», — вздохнул Феликс, который упоминал, что у нас в саду закопан сундук с честно наворованным им в то время добром. «И как эта информация попала к слугам?» — поразилась я. Впрочем, и сама бы в такой ситуации тоже воспользовалась рассеянностью своего хозяина и с лопатой наперевес бросилась откапывать сокровища. Я оставил тетрадь на столе, открытую на нужной странице. Феликс по-прежнему являл собой образец спокойствия и невозмутимости. А за ужином вылил 2 бокала вина в вазу с цветами и случайно обронил 2 слов о том, что нашел информацию, с помощью которой смогу увеличить свое финансовое благосостояние. И добавил, что надо убрать все лишнее в библиотеке. Мы прошли в какую-то комнату, но я не стала заострять внимание на обстановке, так как пыталась понять логику мышления этого странного типа. Он же продолжал вводить меня в ступор. Затем, разомлевший от вина, уснул в гостиной в кресле. Мы подошли к окну, Лашевайр отдернул занавеску, и я увидела красивый сад. Но вид безнадежно портила группа людей, которые что-то возбужденно кричали, размахивали инструментом и старательно копали огромную яму. По губам Кикимора расползлась пакостная и до безобразия довольная улыбка. Он тихо рассмеялся и, откровенно любуясь на эту картину, протянул: «Красота!» Все же сказать им, что я сегодня вернусь очень поздно, было удачной мыслью. «Но как же клад?» Наблюдая за очень основательным процессом откапывания, всерьез заволновалась я. «Его я вытащил еще 20 лет назад», – не моргнув глазом, ответил Феликс. «Тогда зачем все это?» – ткнула пальцем в окно. «Там получился замечательный пруд», – как будто бы для себя сказал мужчина. «Какой пруд?» С каждой фразой он поражал меня все больше и больше. «С кувшинками!» Снисходительно посмотрел на меня зеленый. Потом снова в сад. «Белыми, к примеру. Если ты хотел пруд с кувшинками, то почему было нельзя это им просто приказать? Выкопали бы?» «Это скучно!» Весело рассмеялся Кикимор. «И банально. Никакого развлечения. А так мне весело уже неделю». И я с огромным изумлением уставилась на этого ненормального. «Так значит, ты специально смоделировал ситуацию, чтобы развлечься?» «Да», – спокойно признался Феликс, с любопытством глядя на меня. «Я уже узнавала это выражение голубых глаз. Ему были интересны мои реакции. Вот кукловод. Сам же в нитях запутаешься, Кики. Или я не Юлия Аристова. А мы русские, и нас так сразу не понять». Подтверждая эту истину, я задумчиво посмотрела в сад. Немного подумала, сделала резкий шаг вправо, оттесняя в сторону не ожидавшего этого кикимора, и опять уставилась на панораму, открывающуюся из окна. К управляющему не поворачивалась, но почти кожей ощущала, как он пристально за мной наблюдает. С радостным нетерпением. «Ненормальный. Пруд лучше бы смотрелся в другом углу», — наконец выдала я. «А мне кажется, и там неплохо», — задумчиво ответил Лашевайр. «Значит, придется подводить туда воду». Я искоса взглянула на него. «Это возвышенное место, и кувшинки. Не знаю, как у вас, а в нашем мире эти растения стойко не любят водопроводную воду. Стало быть, надо продумать еще и это. Может, проще сделать бассейн? А соседи?» Болотник недоуменно хлопнул длинными ресницами. «Можно отпугнуть», – невинно улыбнулась я. Растерянность у мужчины пропала, и он вкрадчиво сказал: «Соседи, это ты, уважаемый», – я искренне расхохоталась. «Не сочтите за обиду, но меня отпугнуть вообще легче легкого». Я повернулась обратно к окошку, жестом фокусника обвела сад и нараспев продолжила. «Представьте, сумерки!» «Смеркалось». Невозмутимо согласился Кикимор, и я подозрительно на него покосилась. Не издевается ли? «Бассейн!» Задумчиво потерла подбородок. «Выложим-ка мы его бледно-зеленым мрамором». «Не возражаю», — кивнул Феликс, и в мою честную душу снова закрались подозрения о том, что его все это искренне забавляет. «Наполним водичкой», — продолжала развивать мысль я. «Можно минеральной», — чуть склонил голову мужчина. «Можно!» Благосклонно опустила веки я. «Итак, что мы имеем?» Смеркалось. Справа раздался смешок, но когда я повернулась к Кикимору, его высокородная физиономия поражала своей невозмутимостью. «Зеленый бассейн с прозрачной водой». «Минеральной, а значит, с пузырьками», – откорректировал фантазии Лашевайр. «Хорошо», – со вздохом одобрила дополнение я. «В свете луны». «Романтика». «Нет», – наставительно подняла палец вверх. «Романтика – это по-другому». «А вот зеленое тело при зеленой луне в зеленом бассейне – это уже ужасы!» Последовала долгая пауза, во время которой мы дружно наблюдали за бурной деятельностью по выкапыванию ямы для будущего бассейна. Потом управляющий взглянул на меня и негромко сказал: «Луна тут скорее голубоватая». «Голубая луна!» – хихикнула и пропела я. «Голубая!» – спокойно подтвердил мужчина. «А где мой домик?» «Тут». Для наглядности он постучал пальцем по подоконнику. Риолан. Я, конечно, ассоциировала свои новые обязанности с кошачьими, но селить на подоконнике – это уже слишком. Тронула управляющего за рукав рубашки, дождалась, пока он поднимет на меня глаза, и с намеком сказала: «И вообще, я предпочитаю иметь свое логово». Он повернулся ко мне, хитро прищурился и тихо произнес: «Это так принципиально?» «Да», — твердо ответила я. «Блин, почему у меня стойкое ощущение, что он начинает интересоваться мной как женщиной?» Пока не заигрывает, да, и, наверное, сам не осознает, но манера поведения едва заметно изменилась. Как бы зеленого сбить с этой кривой тропинки, пока ему не понравилось по ней идти? Ну и зачем? Немного устало спросил Кикимор. Тут же удобнее. Я привыкла быть одна, твердо ответила и скрестила руки на груди, подсознательно считая, что такое положение придает уверенности. Впрочем, оно же и выдает слабость. «Вы очень верно употребили прошедшее время», — усмехнулся этот верткий поганец. «Или Реале забыла, что она теперь не одна?» Он демонстративно покрутил на запястье браслет и выжидающе уставился на меня. «Черт, ведь реально играет!» «Реале все помнит. Я также выразительно провела пальцем по кольцу, которое должно экранировать нас друг от друга». Кинула взгляд на такое же на руке Кикимора и желает напомнить патрону о нюансах наших взаимоотношений. Судя по весело вскинутой темно-зеленой брови, такого он от меня не ожидал. «Запамятовал», — развел руками он. «Возраст уже не мальчик, знаете ли». В голову, не торопясь, прошла неприличная мысль и интимно шепнула, что «возраст — это опыт». А внешне он очень даже ничего. Развиться мысли я не дала, и вообще я предпочитаю более традиционное. «Элевира!» – заинтересовалась все та же мысль, раскрывая всю глубину своей подлости. «Не до такой степени!» – содрогнулась я. «Юля!» – вернул меня в реальность голос моего персонального кошмара. «Эх, трава зеленая, кикимора болотная!» «Ну, Василисушка, будем жить дружно?» «Да!» «Вы будете жить в моем доме», – терпеливо пояснил мужчина. «Я прямо умилилась. Четвертый раз, кажется, он пытается донести до меня эту никуда не приложенную истину. Сюда ее тоже класть не станем». «Вы мне обещали свой», – уперлась я, секунду помедлила и вкрадчиво спросила. «Или в правилах господина управляющего не держать слова?» Господина управляющего слегка передернула, и он осуждающе взглянул на меня. «Я же объяснял. Только начинали», – возразила я. «Потом мы отвлеклись на занятное хобби ваших слуг и обсуждение ландшафтного дизайна участка». «Ладно», – недовольно дернул уголком рта Лаша Ваир. «Если вкратце, то все решат, что у нас взаимные чувства. А это очень хороший способ меня достать, вывести из равновесия». «Бред», – решительно заявила я и, не испугавшись грозного прищуренного на меня глаза, продолжила. «Вы присвоили мне статус Реале, и это уже говорит о многом. Да и лалы защелкиваются, если есть какие-то взаимные чувства. Любопытство, например. А это не повод для того, чтобы выбивать вас из колеи. Вернее, не сработает. Вывод. Вы пудрите мне мозги, и даже не особо старательно. Это даже немного оскорбляет». «Чудесненько!» – почти расцвел мой зеленый болотник. «А вы не глупы. Птица-говорун отличается умом и сообразительностью», – мрачно подтвердила я. «Может, уже пора раскрыть карты?» «Нет», – невозмутимо возразил он. «Неинтересно. Да и не считаю это нужным». «Вам доставляет удовольствие эта игра вслепую?» «Ну да», – откровенно признался зеленый гад. «Вот оно», – заунывно начала я. «Сначала мелкие манипуляции, затем крупные махинации, а там и до грез о мировом господстве недалеко». «Пройдено», – усмехнулся Лаша Ваир. «Ничего интересного». «Надо ли упоминать о моей реакции на такое высказывание?» Глядя на мое ошарашенное лицо, Риолан весело рассмеялся. «Юля, не надо нервничать. Я пошутил. Просто ваша манера общения подразумевает аналогичные ответы. Вот я непроизвольно и подстраиваюсь». «Опустил так опустил. С детками надо общаться на их волне. Зачем я вам?» «Новое», – пожал плечами мужчина, – «и даже перспективное – это уже много». «На чем основаны последние умозаключения?» «Интуиция», – пожал плечами Кикимор. «Она меня никогда не подводила, да и бабушка не стала бы подсовывать что-то неинтересное». «Ага». «Добрая Маэжи подарила внучку игрушку, и он теперь ее вертит, рассматривает и ищет спрятанные секреты». Кажется, я попала. Ох, как права была старая байка. Если угодил в нечто неприятное, то сиди и не чирикай. Не понимаю причин интереса этого лорда. Но мы опять ушли от интересующей меня темы. «Феликс», — вернулась напрямую я. «Как мы с вами уже поняли, Лалы — это не причина нашего счастливого воссоединения под одной крышей». «Так что не обсуждается», — внезапно отрезал Лаша Ваир. «Я решил, обсуждению не подлежит. Я хочу свой дом», — тихо и зло повторила я. «И вы мне его обещали». «А то что?» Он скрестил руки на груди с вызовом, глядя на меня. «Ну, я все еще машинально поглаживала перстень, потом довольно прищурилась и спросила: «Феликс, а вы когда-нибудь влюблялись? В связи с чем интересуетесь?» «Ну, мы, девушки, в расстроенных чувствах способны на многое», — вслух рассуждала я, медленно стаскивая перстенек. «А стало быть, и вы тоже, так как делите мои эмоции». «К чему ведешь?» – напрямую спросил управляющий. «Если не перестанете так себя вести, то почувствуете все прелести увлечения представителем своего пола», – жестко ответила. «Я психолог, Феликс, и вполне могу вывести свою симпатию к кому бы то ни было на нужный уровень. Так жаждете расширить кругозор? Ведь наши кольца закрывают только эмоции носителя. Стало быть, если я снимаю свое, то вам будет крайне весело. Но и если оно останется, то отголоски все равно будут просачиваться». Выдержала секундную паузу и невинно поинтересовалась. «Кстати, а как у вас относятся к бисексуалам?» «Юля», – поджал губы болотник, – «мне не нравится ваше поведение. На этом месте я должна проникнуться и затрепетать, а вот и не дождетесь. У меня чувство самосохранения, судя по всему, атрофировалось. А еще я не пуганная идиотка. Пока все хорошо, я не желаю видеть дальше своего носа». Эта мысль пронеслась в голове и величественно удалилась, прихватив с собой браваду и наглость. «Феликс», – устало произнесла я, – «скажу прямо, ваших мотивов я не понимаю. Логика подсказывает, что где бы я ни находилась на территории вашего участка, опасность мне грозить не будет, но это логика моего мира. Поэтому, разумеется, я могу и ошибаться». «Почему вы упираетесь?» – спокойно спросил мужчина. «Ведь получается, у вас будет полное обеспечение и никаких бытовых хлопот». «В них и прелесть, понимаешь?» Я задумчиво водила пальцем по дереву подоконника. «Жить так, как хочется. Зависеть только от себя. Хоть иллюзорно. Знать, что если ты раскидала утром одежду по спальне, то до вечера и твоего возвращения этого никто не увидит. Прибраться тогда, когда самой хочется. И готовить. Я люблю готовить. Ты странная». «Нет», – пожала плечами. «Просто я пытаюсь отбить право на маленькую часть независимости. Пусть даже в четырех стенах своего логова. Я же неспроста это так назвала. Именно за это я тебя и выбрал», – негромко ответил мужчина спустя минуту. «О чем ты?» Подняла я изумленный взгляд на ненормального кикимора, который сейчас мягко улыбался, глядя в никуда. «Ты мне непонятна», – терпеливо разъяснил он, – «и мне интересно». «Все взаимно», – помрачнела я. «Значит так», – встряхнул темной головой болотник, – «твою позицию я принимаю и даже отчасти понимаю. Но пойти навстречу не могу. Ты действительно не осознаешь всего. И пока даже бесполезно объяснять». Он заметил, как я сжала кулаки и мимолетно коснулся прохладными пальцами моих сжатых костяшек. «Ты тут слишком мало времени». «И что делать?» – угрюмо спросила я, понимая, ничего хорошего он мне не поведает. Но Лаша Ваир меня приятно разочаровал. «Тот самый домик, про который я говорил изначально, подходит», – облегченно выдохнула я. «Предупреждаю сразу, в свое время это было построено для любовницы моего предка, потому имеется тайный ход». Невозмутимо продолжал болотник, заставив мою челюсть со свистом унестись куда-то в район мраморных плит пола. «Говорю на случай обнаружения этого прохода, так как я не желаю беспочвенной истерики. Я уже говорил, для чего ты мне нужна. Изволь это помнить, хорошо?» Я вспомнила свои недавние мысли о том, что он интересуется мной как мужчина, виновато покраснела и кивнула. «Отлично!» – улыбнулся Феликс. «Тогда позволь, я провожу тебя. Потом пришлю слуг. Домик уже давно в полузаброшенном состоянии. Кстати, при общении с прислугой прошу помнить о том, что ты тут на правах хозяйки этого дома. Потому без панибратства. Переселенцы, к сожалению, весьма этим грешат». «Спасибо, я учту». «Вот и замечательно!» – улыбнулся в ответ болотник, потом прикрыл ресницы и негромко позвал. «Мэрилин, подойди, пожалуйста». Никто не подошел. Феликс открыл глаза и чуть заметно прищурился. Но мне почему-то стало не по себе. «Юля, отойди, пожалуйста, к стеночке и закрой ушки». Все так же ласково улыбаясь, попросил управляющий. И я сочла за лучшее подчиниться. Потом он закрыл глаза, развел руки в стороны, глубоко вдохнул и силой свел ладони вместе. «Мэрилин!» Стекла зазвенели, но звуковая волна произвела нужный эффект. Перед нами медленно проявилось привидение, такое весьма своеобразное, я бы сказала. Короткие темные волосы молодой девушки едва ли дыбом не стояли. В ухе болталось большое кольцо и еще несколько мелких усеивали хрящик. Одета она была в откровенный костюм в лучших традициях так называемых «Мэри Сью». Рубашка, корсет, обтягивающие штаны и высоченные шпильки, с которых она не падала только потому, что висела в воздухе. Выражение личика было откровенно скучающим. «И что орешь?» – томно поинтересовалась прозрачная красотка. «Почему я должен кричать, чтобы дозваться тебя?» Лаша Ваир сказал это очень тихо, но у меня почему-то мурашки по телу прокатились. На девицу это тоже произвело впечатление. Она выпрямилась, плавно опустилась на пол, становясь более материальной, четко склонила голову и произнесла. «Прошу прощения, господин, больше не повторится». «У тебя это больше не повторится уже 10-й раз», — сухо проговорил Кикимор. «Но, Феликс, если я не явилась в течение первых 2 секунд, то значит я занята и приду как только смо. Приказы хозяина в приоритете». Я смотрела на эту сцену и понимала, мне придется очень нелегко. «Похоже, господин управляющий у нас по натуре диктатор и не терпит даже малейшего неповиновения. Какая жуть!» «Мэри, лицо Феликса немного смягчилось. Я не требую от тебя слишком многого». «Но мне почему-то казалось, что после последнего покушения, когда ты в очередной раз явилась с опозданием, чувство ответственности должно было появиться. Там был полог», — отвела глаза девушка. «Зато сейчас его нет!» — неожиданно рявкнул управляющий. Потом покосился на меня и закончил. «Поговорим на эту тему позднее. Сейчас позволь представить тебе мою Риале. Юлия Аристова». «Риале?» — округлила глаза Мэрилин и рассмеялась. «Кик! Как же тебя угораздило-то?» «Не называй меня так!» Снова повысил голос Зеленый. «Не ори на привидение, которое в 10 раз тебя старше!» Не осталась в долгу она. «Ты пятнаешь мой моральный облик!» Скорбно поджал губы Феликс. «Он и раньше особой чистотой не отличался!» Развел руками привидение. «Спасибо!» С мрачной издевкой поблагодарил ее болотник, потом повернулся ко мне. «Юля, это хамское создание, которое не имеет ни малейшего понятия о такте и субординации, дух-хранитель моего дома. Зовут Мэрилин. При жизни одна из лучших всадниц смерти». Что это такое, я не знала, но звучало печально и как-то совсем не жизнеутверждающе. «Да с чего это я трепетать должна, если видела, как ты еще пешком под стол ходил?» Возмутилось хамское создание, разом подтверждая характеристику своего хозяина. «Мэри!» – зловеще протянул Зеленый. «Напоминаю, что мы не одни. Она Риале!» – ткнул в меня пальцем дух. «А значит, человек первого круга». «Все!» – мужчина утомленно прикрыл ресницы, потер висок и попросил: «Отведи ее в нефритовый домик и скажи слугам, чтобы сделали его обитаемым в кратчайшие сроки». «Туда-то зачем?» – искренне удивилась девушка. «У тебя вполне нормальная спа». «Я сказал, в нефритовый», – поспешно перебил ее Лаша Ваир. «Потом зайди ко мне». «Да зачем так далеко?» – не понимала девушка. «Мэрилин, как прикажете, повелитель», – поклонилась она, глядя на Кикимора каким-то предвкушающим взглядом. а в голосе были те самые томные нотки, которые узнает любая женщина. И значили они одно – она заигрывает. «Как понимаю из вашего распоряжения, та самая замечательная спальня все еще без постоянной обитательницы. Вы вселяете в меня оптимизм». «Мэри», – как-то бесконечно устало произнес Кикимор, – «я тебя все же развею». «Хватит!» С этими словами он развернулся и стремительно вышел из комнаты, оставляя меня наедине с ненормальным призраком, который мечтательно смотрел вслед болотному лорду. «Какой мужчина! Вы же видели, как он пешком под стол ходил!» Непонятно почему, ехидно напомнила я. «Так это когда было?» – отмахнулась Мэри, продолжая витать в облаках. «Да и не интересовалась я тогда головастиком!» Я поперхнулась и с огромным удивлением уставилась на привидение. «Нет, я, конечно, сама его лягушкой обзывала, но как-то не в прямом смысле. Потом лет в 7 он уехал и вернулся уже зрелым мужчиной». Тут она снова мечтательно вздохнула. «Я оценила». Я не нашлась, что ответить, да и не мое это дело. Вот только, узнав про статус, Мэрилин сделала вывод. «Меня поселят или в апартаментах хозяина дома, или где-то поблизости. Реале». «Да что же конкретно это означает?» «Слишком уж осторожничают и просто филигранно дозируют информацию те, кто находится хотя бы в ближнем круге Феликса. С представителями личного круга я пока не встречалась, но это если не считать меня саму». «Да». «Но в любом случае с расспросами стоит подождать. Пусть нам для начала домик покажут». «Уважаемая...» Я кашлянула, привлекая внимание совсем размечтавшейся Мэрилин. «Вы не проводите меня в нефритовый?» «Разумеется», – оживилась девушка. «Следуйте за мной, Юла». На этот раз, услышав такую вариацию своего имени, я только внутренне поморщилась, но смолчала и послушно пошла за прозрачной красоткой. Шли мы недолго, за дверями гостиной оказалась просторная золотисто-розовая галерея, по одну сторону которой были большие распахнутые окна, одетые в белые воздушные занавеси. С улицы все еще раздавались полные энтузиазма, возгласы слуг, но, думаю, что этот праздник жизни надолго не затянется, и вообще я им поражаюсь. Выкопали уже огромную яму, клада нет и не предвидится, но оптимизм так и хлещет. Мы свернули на большую лестницу с широкими ступенями. Я мельком взглянула на другую, винтовую и узкую, уходящую наверх. «Апартаменты господина», – кратко пояснила моя спутница, которая, вопреки ожиданиям, тоже шла, а не летела. Я только кивнула и, кинув последний любопытный взгляд наверх, медленно шагнула на первую ступень. Два шага по ней – легкий прыжок на вторую. В моем мире редко встречала такие лестницы, но они мне очень нравились. Почему-то, стремительно спускаясь по ним, ощущаешь какое-то подобие полета. Вдруг очень захотелось распустить волосы, хотя я знала, что как только расплету косу, то стану похожа на одуванчик. С длинным таким ворсом. И расчесывать сложно. Но зато ощущение полета усилится. Мы, одуванчики, просто замечательно летаем, если есть ветер. Мама называла ветром мужчину, того, который свой. С ним нам, пушинкам, будет хорошо летать. А вот чужой лишь пригнет к земле. «Юля, не надо так бежать!» В реальность меня вернул встревоженный голос Мэрилин. «Упадете же!» Я как раз спрыгивала с последней ступеньки на широкие доски деревянного пола. Но вздрогнула от неожиданности и едва не споткнулась. «Простите, я задумалась!» Смущенно улыбнулась духу. «Деточка, а сколько тебе лет?» Внезапно поинтересовалась она. 20. Честно ответила, не понимая причин выразительного округления глаз хранительницы дома. «Твою ж последнюю душу!» Потрясенно выдохнула брюнетка, а потом злобно прищурилась и жестом, позвав за собой, пошла к выходу из дома. Я с удивлением смотрела на нее, расслышав едва слышное бурчание. «Чтоб тебя, извращенец зеленый! Мне стоит начинать беспокоиться, вот точно и ясно!» Имеется стойкое ощущение, что ушлая Василисушка опять меня обманула. Нет, ну какой противный тип. А я только начала о нем хорошо думать. Хотя, если учесть специфические развлечения господина Лашаваира, то все еще неплохо. Пока. Мы вышли из особняка, и я получила возможность лицезреть последствия специфических развлечений во всей красе. Так сказать. Мы оказались в саду. Надо отметить, что слуги уже давно не копали в поте лица, да и вообще сомневаюсь, что они это особо активно делали. Под цветущими яблонями были расстелены покрывала, на которых лежали люди. Нет, правда, люди. Ну или болотники в человеческом виде, причем лежали они не просто так, а с удовольствием, гастрономическим и весьма разнообразным. Проще говоря, у слуг был пикник, но более всего меня поразила фраза здоровенного бугая, лениво щурящегося на солнце. «Как думаете, хватит изображать бурную деятельность или еще покопать надо?» Вдруг раздался звон стекла, я повернула голову и увидела, как мелкий рыжий мальчишка влезает из окна и галопирует группе отдыхающих с оглушительным воплем. «Господин вернулся!» «Да, с таким часовым проще сразу было известить управляющего, чем они тут занимаются. Потому что мальчишку не услышал бы только глухой. Тотчас было принято решение изображать бурную деятельность, но вовсе не в том направлении, о котором я подумала, когда увидела, как вся толпа народа рванулась к одной из ям. Туда спрыгнул тот самый мужик, и спустя несколько секунд из земли показалась какая-то металлическая штуковина. Штуковину подхватила дородная дама и начала в панике носиться с нею между деревьев, причитая. «На кладбище же с собой возьмет, ведь возьмет же!» Остановилась, обвиняюще посмотрела на своих коллег и как завопит. «А я не хочу! Я там уже один раз была!» «Не паникуйте, Дарамира Скелетоновна!» Флегматично откинулся смуглый изящный юноша, единственный, который даже не поднялся с земли, а продолжал все так же грызть длинную травинку. «Я там уже два раза был, и ничего, вот, живой!» После этого он поднялся и показательно покрутился, позволяя всем желающим оценить прозрачность фигуры. «Так ты привидение! Тебе все нипочем!» Не убедилась Дарамира Скелетоновна. «И сколько раз говорила! Моего драгоценного папу звали Соколетон, а не Скелетон!» «У меня проблемы с дикцией», – нагло ухмыльнулся парень. «Будьте же сострадательны к ближнему». «Я тебе сейчас», – задохнулась от возмущения Скелетоновна. Но ее прервал все тот же мужик, который доставал непонятную штуку. «Хватит вопить», – рявкнул он так, что у меня ослабли колени. «Что это за сумасшедший дом?» «А я о чем говорю?» – согласно мурлыкнул молодой человек, с сожалением разглядывая обгрызенную травинку и выкидывая ее. «Надо прятать!» «Куда?» – панически всплеснула руками Дарамира и едва не уронила загадочный агрегат. «Куда-нибудь!» – также спокойно ответил мужик, повернулся и, увидев нас, радостно воскликнул. «Мэри, спасительница-избавительница, ты, как всегда, вовремя!» «И от кого тут надо избавиться?» – вскинула бровь бывшая всадница смерти, хищно оглядывая народ. Народ проникся взглядом, содрогнулся и попятился. «Надо спрятать это!» Бугай, с надеждой взирая на духа дома, трепетно протянул ей железку. Мэрилин пригляделась и охнула. «Идиоты! Вы где механизм из охры достали?» «Так самим копать долго было!» – смущенно потупилась Дарамира. «Вот мы и...» «Без мозгов вы!» – неожиданно устало проговорила Мэри. «Вот все! Мало мне хозяина ненормального!» «Так он штат аналогичный нанял, и вы все дружно развлекаетесь, а мне расхлебывай!» «Мэри, так лето же!» – пожал плечами парень с таким видом, как будто это все объясняло. Потом он заметил меня, посмотрел заинтересованным взглядом и, картинно откидывая со лба смоляную прядь, вкрадчиво поинтересовался. «А кто эта прекрасная барышня?» Меня одарили улыбкой записного сердцееда и прогулялись по фигуре еще раз более откровенным взглядом. «Ой, мама, он же призрак! Что это за мир такой?» «Это Юлия», — представила меня хранительница дома. «Реале господина Феликса». Минута молчания, притом отнюдь не скорбная. Я бы сказала, радостная неимоверно, так как на лицах прислуги расцветало такое счастливое выражение, что мне стало жутко. Нарушил тишину мальчишка. «Так теперь с хозяином на кладбище она ходить будет». Притом он так благодарно смотрел. «И на кладбище тоже», — подтвердила многофункциональность статуса Реале Мэрилин. Мне стало дурно, господи, как страшно жить. И пусть я повторяюсь, ну так реально страшно. «Не пугайте Юлю», — ласково улыбнулась хранительница дома, отчего мне, как ни странно, стало еще хуже. Тем более, что все не так страшно. Тут она вполне материально, обхватив меня за плечи, развернула в другую сторону и, тихо приговаривая, повлекла за собой по дорожке. «Юлечка, вы не нервничайте. У нас просто все слуги легко возбудимые, вот, и придумывают себе всякое. То есть на кладбище меня не поведут», — сделала я, казалось бы, закономерный вывод. «Не факт», — развеяла мои мечтания Мэри. «Не факт», — развеяла мои мечтания Мэри. Потом мы шли молча, я, подавленная перспективами, Мэрилин ими же воодушевленная. Уже через несколько поворотов тропинка привела к небольшому двухэтажному, увитому плющом и виноградом домику. Дом и правда был сложен из зеленого камня, но, насколько позволяли судить мои знания, нефритом камень не был. Стало быть, назвали красиво просто из-за цвета. Возле двери мы на несколько секунд замешкались по такой прозаичной причине, как отсутствие ключа. Но это не являлось препятствием для бывшей всадницы. Она коснулась пальцами замочной скважины и что-то шепнула. Раздался сухой щелчок, и дверь на этот раз спокойно поддалась нажатию ладони и открылась с тихим скрипом. Девушка улыбнулась и первая прошла в сумрачное прохладное помещение. Я последовала за ней, задумчиво оглядывая слегка светящуюся фигуру, и все же решилась спросить. «Мэрилин, а что такое всадники смерти?» «Личный отряд мастера смерти, хранителя земли», — спокойно отозвалась Мэри. «Ох ты ж вашу маму! И как это со всех сторон примечательная дама стала духом дома?» Вопрос я не замедлила озвучить. «Я достаюсь тому, кто меня убивает и проводит ритуал привязки», — спокойно пояснила женщина. «Это сделал дед Феликса, а внук закрепил связь и привязал меня к дому». «Но тогда почему вы так относитесь к Лашаваиру?» – ошеломленно спросила я. «Ведь они убили, подчинили и заставили стать той, кто вы есть». Она посмотрела на меня, и я вздрогнула, на миг увидев ядовито-зеленый отблеск в глубине карих глаз. Но уже в следующий миг он пропал, и Мэрилин улыбнулась. «Юлия, за века привыкаешь ко многому, и я во всем повинуюсь хозяину. И если мне приказывают не испытывать ненависти, то я вынуждена подчиниться». «Ой, как весело!» «Малышка, не засоряй свою кудрявую головку ненужной информацией», — подмигнула всадница смерти и продолжила. «Я ей рассказала это только потому, что ты спросила, а вопросы Реале имеют второй по значимости приоритет». «В смысле?» – ошеломленно пробормотала я, пытаясь осознать картину происходящего со мной. Мозаика в очередной раз поменялась. «Если нет прямого запрета или вреда от полученных знаний». «Что такое Реале?» Я сходу решила воспользоваться положением. «Полная информация». Мэрилин на миг прикрыла глаза, а потом хитро усмехнулась. Фыркнула и, весело глядя на меня, ответила. «Запрет, Юля». «Как это?» – опешила я. «Так», – развела руками хранительница дома. «Мне захотелось поступить по-детски, потопать ногами, поистерить и что-нибудь разбить. Желательно о хитрую зеленую башку Василисушки». «Так, надо успокоиться, например, спросить о чем-нибудь другом». «Слышала также про мастера пытки», — вспомнила откровение Элливира. «Хранитель тьмы, да, у него тоже есть своя гвардия, палачи тьмы», — кивнула Мэрилин, подходя к окну и рывком разводя плотные гардины в стороны. Поморщилась от пыли, плясавшей в солнечном свете, льющемся через немного мутное стекло, и пояснила. «Домик очень долго пустует». «Но ничего себе у них тут название отрядов. Мне как-то страшно». «А чем занимаются всадники и палачи?» «Под отделы службы безопасности сектора», — пояснила Мэри. «Всадники — внутренняя разведка, высшее звено убойного отдела. Палачи — дознавательского». Занимаются не только внешними угрозами, но и внутренними. «Надо сказать, что боятся гвардейцев-хранителей почти до писка». Она с такой ностальгической грустью это сказала, что мне стало не по себе. Да, такие поэтичные и говорящие названия полностью соответствовали основным видам деятельности. Но хватит о возвышенном. Этой фразой Мерлин ввергла меня в некоторую прострацию и продолжила. «Осматривайся, обживайся, слуг я пришлю». С этими словами девушка быстро вышла из домика. Я же ощутила огромное желание куда-нибудь присесть и заплакать. Не глядя, опустилась на закутанное тканью кресло. С каждым новым знанием об этом мире он казался мне все более и более негостеприимным. Да еще и эта связка Риале, Риалан и Феликс всячески перекрывает все возможности узнать значение этого. Еще, как я поняла, приставать с такими вопросами к первому встречному не стоит. Но узнать же надо. Это же напрямую меня касается. А кого я тут могу спросить? Оливир? Или загадочная Настя, которую я встретила на террасе смерти? Настя? Персонаж сложно уловимый по той причине, что завтра я с ней встретиться не смогу, ибо... Кто меня во дворец пустит? К Элли же тоже так просто не подойдешь. Посол сектора Аквамарин, хозяин Медной горы и вообще тип высокого полета. Правда, еще остается милый паук Лариш. Может, удастся с ним пообщаться? Пока это страшное существо наиболее радушное из встреченных мной в сошедшем с катушек нормальности болотном мире. Так, нельзя сидеть, иначе я вообще отчаюсь и буду видеть только плохое. Как итог, упаду духом, а делать этого ни в коем случае нельзя. В конце концов, я уже успела не один раз практически нахамить страшненькому эльфу и моей персональной жабке Риолану. И мне даже за это ничего не было. Пока.